Уважаемые коллеги, сейчас я прочту такую лекцию. После того, как я дам знак, сделаю знак, нужно будет в лекции задавать вопросы и перевести лекцию в семинар. Но только не сразу, в первой половине я изложу основную модель, а потом можно на понимание. Если что-то совсем непонятно или очень интересно, можно... Нежелательно, но можно прорывать меня и по ходу лекции. Но нежелательно. То есть, если очень что-то назрело, такое фундаментальное. Значит, что это за лекция? Она называется «Структурная социология русского общества». По сути, это вот тот курс, который я читал в этом году, спецкурс на социологическом факультете, структурная социология или социология воображения, представлял собой... состоял из двух частей. Вернее, представил собой одну часть, но когда мы с деканом Владимиром Ивановичем нашим обсуждали его, он порекомендовал его разбить на два. На собственную методологию структурной социологии и на структурную социологию русского общества, потому что этот курс постепенно переходил в другой, когда основные принципы трех режимов воображения, структурного подхода к социологическому знанию, применялись, собственно, к русскому, к российскому обществу, к современному, историческому. Поэтому, но первый курс прочитан, второй, видимо, будет в рамках спецкурса прочитан в последующие годы, но не с сентября, поэтому кто-то слушал, кто-то нет. И эта лекция, по сути дела, демонстрация того, как метод структурной социологии, изложенный в этом году в ходе спецкурса о структурной социологии, также объясненный, наверное, вкратко, насколько я понимаю, здесь тем, кто его не слушал или не интересовался, вот основные три режима. Представление о синхронизме и диахронизме, как это все применяется к русскому, российскому обществу. Вот, по сути дела, это, можно сказать, либо завершенная, окончательная, последняя лекция курса структурной социологии, либо первая лекция, вторая половина структурной социологии русского общества, ну, по крайней мере, такой синтез важнейших идей. Итак, напомню, что такое синхронический подход. Наверное, вы об этом говорили. Есть два типа подходов – диахронический и синхронический. Диахронический, вот основной принцип диахронического подхода считается, что бытие – это функция от времени. То есть есть только то, что есть сейчас, и потом то, что есть завтра, а то, что было и то, что будет, этого нет. То есть бытие связано со временем. То, что принадлежит прошлому, того нету. И то, что принадлежит будущему, того нет, поскольку все, что есть, есть во времени. Или это называется еще becoming, или становление. Бытие как функция от становления. Отсюда диахронический подход. Все во времени, все в становлении. И бытие есть только одного момента, у того, который находится между прошлым и будущим. Это диахронический или временной подход. Он свойственен таким концепциям, как философия истории, эволюционизм, прогресс. И на самом деле, поскольку мы являемся все в той или иной степени носителями такого знания, которое сформировалось в эпоху просвещения, то есть эпистемы модерна, то, соответственно, мы мыслим вот этот диахронический подход как единственный реальный вещь, не задумываемся над этим. Но это мы считаем, что время течет от прошлого к будущему, что есть только настоящее, а прошлое, как только оно приходит в прошлое, уже его нет. По сути дела, оно не существует, и мы уверены, что так оно и есть, и считаем, что это самое собой катап бытия. Что есть бытие, которое есть само по себе, самодостаточно, абсолютно, закончено. И вот одним из проявлений этого бытия, которое является вечным и абсолютным, является время. Таким образом, можно мыслить бытие не обязательно как функция от времени, или совсем не как функция от времени, а наоборот, время как функция от бытия. Это означает, если мы применим этот принцип к истории, что то, что было... Есть и сейчас, никуда не ушло, и то, что будет, уже определенным образом есть. На самом деле, такое представление о синхронический подход, что все, что было, есть и сейчас, и будет, то, что есть, было и будет, представляет собой некую единую матрицу или структуру, которая, конечно, определенным образом развертывается по времени, но прорывшись во время, она никуда не исчезает, никуда не девается, и, по сути дела, представляет собой некую перманентную такую шкалу, по которой лишь скользит наше внимание. Можно сказать, что синхронический подход является пространственным подходом, потому что видит картину всю вместе. И мы вот, например, разглядывая детали картины, мы перемещаем наше внимание. Вот в углу, например, одна там деталь. Мы переносим на этой картине взгляд в другое место, видим другую деталь. Но мы можем вернуться и обнаружим ту деталь, которую мы рассматривали совсем недавно, на том же самом месте. Она там же, она никуда не исчезла. Да, наше внимание движется по этой картине, но это не более чем внимание. Не бытие этой картины движется. Это не кино. Вот кино – это диахронический вид. А искусство, живопись – это синхронический вид, потому что мы видим все в пространстве одновременно существующем. Синхронизм от греческого «син» – единое и «хронос» – время, единовременное. Вот пространственное изображение чего-то представляет собой, как правило, синхроническую картину, где вся динамика связана с изменением нашего внимания. Теперь представим себе, что, ну, например, клейма иконы, очень часто используется в иконописи вариант, когда изображается лик святого, а вдоль этого лика по периметру так называемый клейма. Это эпизоды его жизни. Вот он родился, вот он совершил подвиг, вот он пострадал, вот он на небе, и вот он можно опять, и опять можно, смотри, опять родился. То есть можно рассматривать эти клеймы в любом порядке. Как, тем не менее, есть определенная последовательность. Но последовательность, которая не является последовательность кадров, которые вот есть, а вот нет его. На самом деле все эти кадры есть. Внимание может читать эту икону через клейма. В одном направлении, в другом, сосредоточиться на каком-то моменте, например, на мученическом подвиге, потом опять переместиться в другое направление. Вот такой синхронический подход. Вот представим себе, что на самом деле синхронический подход к обществу и к бытию представляет собой такую же картину, где движение внимания, ну, в общем, как, так или иначе предопределено. Например, да, если мы индоевропейский народ, то мы читаем эту, как бы сказать, эту картину слева направо и движемся по строчке. Но строчки никуда не исчезают. Стоит изменить наше внимание, и мы вернемся к первому абзацу, который, например, мы плохо поняли. Точно так же можно представить себе содержание исторического процесса. То есть все, что было, это элемент синхронической, постоянной картины, от которой просто мы представим себе, что наше внимание все время отталкивает. Вот когда мы начинаем быстро следить за строкой, схватывая смысл, представим себе, что нам кто-то, учитель, запретил возвращаться назад по мере чтения. Поэтому мы читаем так, вот этот текст, мы читаем его строго, по строке, перенося внимание и так далее, но стоит только, например, сказать: учитель, там, мы тебя свергаем, мы плюем на тебя, твой авторитет нам больше ничего не стоит. Учитель, конечно, вас напугает, он скажет: вот попробуйте только, увидите, как это будет страшно, мы еще вам сейчас за это поплатишь. Он может взять даже указку, линейку, так и поступает учитель, внедряющий хронологическую эпистему, но в конечном итоге, если ученика хватит дерзости, он может вернуться взглядом назад и сказать: о, а вот это предложение, теперь-то я понимаю. Первый раз, когда меня гнали, пинали, щипали, заушали, я проскочил и не понял, что. А вот сейчас я вернулся, и здесь на самом деле вот написано то, что мне и надо. Вот такое же отношение к истории и к бытию, что все, что было в истории, в синхроническом подходе есть. Никуда не деваются. И, конечно, довольно сложно ослушаться учителя, который представляет собой некие авторитарное начало науки модерна, прогресса, современности, эволюции, который гонит нас и заставляет нас все время читать это только в одном направлении, и утверждают, что эти строки исчезают, как только наше внимание их прочитывает. На самом деле, может быть, они действительно перед нами начинают расплываться, но стоит только сосредоточить наше внимание, и мы увидим, что на самом деле это нам показалось, что эти строчки исчезли. Они там же, где были, и так же действуют на нас, и точно так же можно забежать вперед и пролистать несколько страниц и посмотреть конец книги. Так и делают пророки. Пророки, что такое дар пророчества, в любых религиозных культурах, и в исламской, иудейской, и в христианской, и в других предсказаний Вельвы или Пифии, это, в общем, достаточно такая резвая попытка заглянуть на последнюю страницу и рассказать, что будет в конце книги. Почему можно заглянуть на последнюю страницу? Потому что эта книга уже написана раз и навсегда. Эта книга мира, это книга истории, в которой есть начало, и есть конец, и они неизменны. меняется только внимание. Мы находимся, ну, какой-то ближе к концу явно, но какую-то страницу. Но вот если мы осознаем, что по большому счету эту книгу можно читать в любой последовательности, то мы перейдем от диахронического подхода к синхроническому подходу. От представления бытия как функции от времени, и наоборот, к представлению времени как функции от бытия. Вот в этом и заключается синхронический подход. Он был свойственен традиционному обществу, религиозному подходу. Большинство религий именно синхроничны, поэтому они говорят, что есть некие пространства, в которых нет времени, например, рай и ад. Когда человек умирает, он попадает в пространство, где нет длительности. Само пространство есть. А времени там нету. И рассматривает эти вневременные реальности, ну и само бытие Божие, как некую абсолютную реальность. Так делают религии. Но не только религия оперирует с этой синхронической системой координат, но еще несколько дисциплин. В частности, социология. Как ни странно, социология, особенно функционалистская социология, Дюргейма, Мосса, классиков этого подхода, так и рассматривает общество. Оно рассматривает, что в обществе есть фундаментальные константы, которые, меняя формально свой внешний вид, остаются тем же самым. Это как бы переодетые люди. Что общество состоит из одного количества актеров. Там вот, например, 5 женщин, 5 мужчин. Они периодически могут одевать все там мужские маски или женские. Могут там говорить, что вот это Дон Жуан, вот это Дон Анна, а потом он продавщица Маша, а он там фронтовик на самом деле. Но актеры одни и то же, их всего 10 человек, 5 мужчин, 5 женщин. И вот структура социологи говорят, что да, конечно, их костюмы, их роли меняются, но все фундаментальные сюжеты, все драмы, все модели поведения, они уже есть. Они, как в языке, содержатся заведомо все слова, причем их ограниченное количество. В языке слов ограниченное количество. В языке существует ограниченное количество возможностей формировать предложение и безграничное количество этих комбинаций. Но зачем, вот можно сказать так, мы можем выучить язык, узнать ограниченное количество слов и правила, по которым составлять формулы. И мы будем владеть возможностью высказать на этом языке все, что угодно. А можно сказать, давайте послушаем все, что было сказано, написано, подумано на этом языке, и только это дает нам представление о полноте языка. Естественно, такое будет изучение бесконечно, потому что с этих сочетаний огромное количество. Точно так же структурный синхронический подход. Он говорит, на самом деле существует очень ограниченное количество социальных типов, человеческих отношений, сновидений, социальных моделей, ролей, экономических теорий, политических систем. Очень ограниченное количество. Не то, что там одна, там очень ограниченное, ну, может быть, там 10, может быть, 15. И изучение всего набора тех фундаментальных матриц, которых состоит общество, их, например, ну, что 50. Но не бесконечные. Вот эти, знаю, 50 констант любого общества, любого вообще, от примитивных пигмеев до американцев, которые не менее примитивны, ну, скажем, сложную действительно культуру европейского средневековья. Вот общество действительно было более тонкое, разорило еще барокко, эпохи барокко, совсем такое сложное, скользающее. То есть все равно и там, и в примитивном племени, и в высокоевропейской культуре мы находим равное количество одних и тех же сюжетов. Только в одном случае это будет, скажем, разыграна мистерии в рамках племени с масками и с ритуалами, а в другом случае это будет огромная культура, состоящая из тех же самых элементов. Вот что значит синхронический подход, он является такой доминантом функционалистского метода в социологии, большинство социологов именно так и мыслят себя общество. Этот подход преобладает в этнологии и этнографии, это очень важно, особенно в структуралистской этнологии, связанной с Леви-Строссом и его последователями. Этот же подход, в общем-то, так или иначе, связан с теми авторами, которые занимаются исследованием цивилизации, как наш Данилевский или Тойнбе, например, или вот такой Хантингтон, современный американский политолог. Они говорят, существует цивилизация определенного типа, которая воспроизводит в разных одеждах один и тот же имидж, одну и ту же модель. И вот этот синхронический подход, который, казалось бы, является таким неожиданным и непривычным для эпистемы эпохи модерна, этот синхронический подход в течение 20 века становится все более и более популярным в научной среде, пока не подорвал саму эту диахроническую эпистему. И вот по сути, переход, вернее, разочарование в этой диахронической временной эпистеме означает переход от эпохи модерна к эпохе, понятно какой. Постмодерна. Конечно, да, постмодерна. К эпохе постмодерна. Конец эпохи модерна связан с тем, что была исчерпана автоматическая вера в становление, в том, что мир представляет собой процесс диахронического становления. И вот огромную роль в этом сыграли в переходе, в создании парадигмы постмодерна социологи, структуралисты, этнографы, представители, культурологи, те представители тех культур, о которых, тех направлений науки, о которых я говорил. Итак, теперь это общий социологический подход, о нем я очень много говорил в своих лекциях. Давайте представим теперь классическую схему исторических типов или формаций, которые сменяют друг друга в истории. Первобытный общинный строй, за ним идет рабовладельческий строй, потом феодальный строй, потом буржуазный строй и потом, в некоторых случаях, социалистический строй. Лучше бы, конечно, это где-то зафиксировать. То есть, вот у меня такая схемка написана. Если вот видно отсюда, значит, первобытный строй, рабовладельческий и феодальный строй, они входят в премодерн, то, что было до модерна. Буржуазный строй начинается там, где начинается модерн, и еще некоторые говорят, ну и по крайней мере в нашей стране был опыт, над буржуазным обществом, или так называемым буржуазным обществом, был настроен еще социалистический строй. Так вот эти вот строй, эти типы обществ, общественных формаций, которые признают не только марксисты, но признают и либералы, и вообще это общий диахронический подход, их можно расположить иначе, не в диахронической перспективе, а в синхронической перспективе. И вместо того, чтобы писать, вначале был первобытный общинный строй, потом пришел рабовладельческий, потом феодальный, потом буржуазный, там социалистический, можно сказать так, что все эти строи существуют одновременно. И более того, если мы сделаем такое утверждение, что эти типы обществ существуют одновременно, мы, во-первых, можем убедиться, найти подтверждение в самом простом взгляде на наше человечество. Сегодня есть люди, которые живут в первобытном общинном строе. Есть. Во всех типах первобытного общинного строя. Вплоть до там ультраматриархального, такого, есть племя Пирохан, замечательное, у которого нет счета. У них нет понятия не только двух, нет понятия одного. У них есть вот там, ну, как-то так и так, на самом деле. И строго так и так они не отделяют, там, не потому что они хитрые, а просто они спокойно обходятся без счета. Соответственно, это даже не первобытный общинный строй, а даже не попадает никуда. То есть был Эверетт такой, Дэниел Эверетт, американский протестант и лингвист, он сейчас молодой человек, он поехал обращать Пирохан племя в христианство. И выучил их язык, освоил его, ну, говорит, вот я хочу вам рассказать про Христа. Он говорит, а вы, ты его спрашиваешь, а вы, ты его знаешь? Он говорит, ну как, нет, ну дайте я вам расскажу. Да нет, не знаешь, я слушать не буду дальше. И в общем оказалось, что у них нет представления о прошлом и будущем, нет мифов, вообще нет. Это общество, которое живет в вечном настоящем, совершенно прекрасно себя чувствует, считая всех остальных недоумками. У них нет ни социальности, табу, ничего, даже вождей племени нет, табуирования, инцеста нет, ничего нет. И чувствуют себя они замечательно. И Эверетт просто разочаровался и говорит, ну ведь это же либо что-то мы не понимаем, либо это не люди, либо мы уже там не люди. В общем, настолько растерялся, что это не просто первобытный, а первобытнейший общинный строй, от которого можно действительно там обалдеть. Ну, там понятно, рабовладельческий строй, это и вот там рабы последних там из чеченского плена там до сих пор не выкупили, это не нам в нашей стране есть феодальный строй, это наши губернаторы, ну и вообще в принципе феодальный строй во многих в азиатских странах до сих пор существует, в Непале, например, буржуазный строй это большинство, и социалистический строй, который опять же есть сейчас, как вот кончился Советский Союз, все бы плюнули, нет, а Северная Корея живет и пускает ракеты, пока еще до Японии не долетает, но пускают и пускают, как будто ничего не произошло. И вот таким образом все эти строи можно рассмотреть синхронически. Синхронически, то есть это первый уровень. То есть уровень того, что в нашем мире, сегодняшнем мире, сегодня в нашей актуальности есть все эти типы обществ, которые сосуществуют в одном и том же временном цикле. Ну, можно сказать, задаться вопросом, если все так обстоит, на самом деле, может быть, вот историческая динамика, это вещь не общеобязательно произвольная, если, например, одним народам нравится быть в первобытном общинном строе, отлично, а другим народам буровладельческим, и несмотря на то, что рядом соседи уже перешли там на пару слоев, там кто-то остается сам по себе. И вот здесь таким образом такой синхронический взгляд этих систем, да, это первый уровень, второй уровень синхронизма. Но на самом деле, когда в 20 веке, в конце 19-го, начало 20 века, ученые-психоаналитики и психологи открыли бессознательное, в первую очередь Фрейд, но также Юнг, они увидели, что в бессознательных инстинктах человека, в его снах, грезах, оговорках, в его реакциях идет гигантская работа, которая на самом деле не попадает сферу сознания, что если и действительно в каких-то обществах, в западных обществах, действительно есть временная последовательность перехода от одного типа к другому, то вот на уровне бессознательного западное общество на уровне сновидений, миф, культуры, искусства, на самом деле имеет все те этажи внутрь, вглубь, которые прошли само это общество и которые не прошли другие общества. Иными словами, можно сказать, что психоанализ открыл и обнаружил эти слои, но уже не как социально-общественные формации, а как психические слои, где осуществляются и происходят те же самые процессы, которые уже на уровне сознания и социума преобладают в соответствующих типах общества. Иными словами, мало того, что в наше время мы можем применить синхроническую топику к распределению различных народов и различных обществ и царящих в них отношений применительно к народам, которые существуют сегодня, во-вторых, мы можем откопать недостающие слои, например, в обществе более таких, ну, скажем, можно сказать, продвинутых, что ли, мы можем откопать эти недостающие слои в их психологии и на самом деле значение бессознательного, которое описали Юнг, Фрейд и Юнг, настолько велико, что, конечно же, занимает, вот по психоаналитикам, занимает большую половину человеческого внимания, просто происходит вне пределах разума. На самом деле мы постоянно имеем наше рациональное начало, ведет нескончаемый диалог с этими слоями, с первобытно-общинным в нас, с еще вот с архаическим в нас, который только не может, существует уже не в обществе, не в самих институтах, а в нас, в нашей душе, в наших сновидениях, в наших желаниях, которые постоянно пытаются нам что-то сообщить. А мы это слушать не хотим, потому что формально мы, наше сознание, оно принадлежит, например, буржуазному, социалистическому строю. А наше бессознательное имеет все вот эти пласты. Так вот, теперь давайте применим это более конкретно к России. Что значит, какая картина у нас получается? Картина у нас получается следующая. Вот первобытно общинный строй. В нем, как правило, следует выделять в первобытно-общинном строе, я жутко пишу, но это первобытно-общинный строй. В нем можно выделить две половины. До неолитической революции и после неолитической революции. Это, как правило, так и принято. Значит, вот это, скажем, будет после неолитической революции. И то же самое до. До неолитической революции. Ну, понятно, что вот этот первобытный общинный строй до неолитической революции, он самый древний или самый глубокий. Можно сказать, что это самый старый, если говорить в диахронической оптике или топике, но можно говорить, что он самый глубокий. Чем отличается первобытный общинный строй и вообще в чем смысл неолитической революции? Считается, что при переходе от первобытно-общинного строя к первобытно-общинному строю неолитической революции, фундаментально меняется отношение человека к природе. Когда человек до неолитической революции пребывает в природе, он заключает с этой природой в чистом, необработанном виде, например, со зверями, некоторый пакт. Он охотится на зверей, но для того, чтобы сохранить баланс природы, он обязательно осуществляет ритуал, в котором звери, которых он убивает в жизни, в этом ритуале съедают этого человека. Отсюда все обряды инициации, которые связаны с пожиранием, смертью, как правило, от животного. Такой обмен, то же самое с природными, с травами, с плодами, с птицами, с деревьями, со всем человек осуществляет такой внутренний обмен, еще не производя природу сам. Он еще стоит лицом к лицу с природой и с этой природой обменивается. После неолитической революции человек начинает самостоятельно сажать хлеб, приручать домашних животных, перерезать их. И уже, например, если рационально для охотника в инициации изобразить, он все время убивает медведей, что медведь убивает его, и тем самым восполнить этот баланс, то, например, для домашней свиньи, которую человек режет там по субботам, по воскресеньям и ест, на самом деле уже жертвоприношение самого хозяина этой свиньи не необходимо. Соответственно, он уже начинает относиться к природе, по крайней мере, одушевленной, без того священного сакрального трепета, ужаса, каким он относился до этой неолитической революции. Связано с двумя типами сказок. Вот это очень важно. До неолитической революции сказки от этого периода от нас остались фигура помощника, что у Проппа, крупнейшего структуралиста, историка, исследователя русского фольклора, называется фигура помощника. Сказочный помощник, который помогает осуществлять героям различные действия. Им может быть и змея, и змей Горыныч, и баба-яга, и просто те суперотрицательные персонажи, которые на следующей стадии уже помощниками не выступают. Или вообще идея звериных, таких добрых звериных сюжетов, или добрые сказки, не с добрым концом, а добрые сказки, притом иногда как раз сказки с плохим концом, когда, например, съедают братца Иванушку, и все, на этом сказка заканчивается. У Афанасьева очень много русских народных сказок, как раз плохим концом, но тогда получается, что этот Иванушка был нарушителем порядка, а серый волк, которого сажал, он и был главным героем. Это вот идея переброски героического начала от человека в природу и наоборот, такой вот цикл, представляет собой тип первобытного общинного строя до неолитической революции. После неолитической революции человек становится уже в оппозицию внешнему миру. Он же начинает по-настоящему воевать. И многие инициатические сюжеты, сказочные, связанные с помощниками, перетолковываются эти персонажи в отрицательном ключе. Если убивающий волка и съедаемый волком в этих сказках первобытно-общинного строя демократической эволюции были необходимыми элементами для соблюдения баланса, на следующем уровне, после демократической революции, битва с волком становится нешуточной. Тут уже волку никаких пощады никто не дает, становится злой волк, злой медведь, злые гуси-лебеди, которые кого-то вытаскивают, и множество, вообще практически все звери становятся на этом этапе неолитической революции злыми. И тот факт, что в русских сказках так много добрых зверей, означает, что у нас очень сильно вот это вот первобытное общинное сознание до неолитической революции. Так, это два уровня. Дальше должен следовать рабовладельческий строй. Дальше феодальный. Дальше буржуазный. И дальше социалистический. Вот в нашей истории он был. Но что любопытно, вот сразу бросается в глаза, что в России никогда не было рабовладельческого строя. Вообще вычеркиваю. Потому что рабовладельческий строй предполагает экономику, по своему определению, основанную на использовании рабского труда. У нас рабство было, но экономики, основанной на рабском труде, не было. То есть элементы рабы были, холоп их называли, закупы, которые сами себя продавали, челядь. Но рабовладельческого строя как такового не было, что ни в экономике, ни в обществе, в отличие, например, от египетского рабовладельческого общества. Вот в Египте было рабовладельческое общество, а в России нет, не было вообще. То есть они играли рабы в истории, на всем протяжении русской истории, микроскопическую роль. Ни социально они не были значимым фактором, ни экономически, ни производительно. Основными акторами, деятелями социальными и экономическими русской истории были свободные хлебопашцы. Землепашцы – это закрепление, произошло по-настоящему только при Петре. Вот по-настоящему крепостное право укрепилось именно при Петре, и продолжилось, уже стали уже подумать, как его отменить, уже при Петре. Так, феодализм. Феодализм предполагает, что основная социальная система в обществе устроена на принципе вассалитета сюзерен-вассал. Все слои общества расположены по линии личной преданности. От графа до простого крестьянина. Обязательно над простым крестьянином есть их свой небольшой суверен, местный барончик, над бароном там другой, граф, герцог, вплоть до короля. Было ли в русской истории так? Нет, никогда. Потому что ни экономические формы феодализма, ни социально-политический уклад феодализма в русской истории не был даже близко аналогичен тому, что происходило в Европе и некоторым другим, кстати, даже азиатских государствах. Буржуазный строй. Буржуазный строй предполагает, что основное население, основной экономический продукт создается в городах путем промышленного производства, из создания жесткого постсословного классового общества. Буржуазного строя в полном смысле слова в России тоже никогда не было, потому что Россия на момент уже социалистической революции была аграрной страной и сословной страной. А для того, чтобы у нас был бы буржуазный строй, у нас она должна быть классовая страна, то есть с буржуазной демократической революцией, и промышленная страна. У нас были классы, были расслоения, была промышленность. Но страна у нас была аграрная, потому что 85% экономики России, ну, к 2017 году, да, до 30-го делалась такая ситуация, приходилось на аграрный сектор. Это признак небуржуазных обществ. Так у нас получается, что и буржуазного общества не было. А вот социалистический у нас точно был. Ну, всем, кто помнит, еще, многие кто-то родился еще при... А может, уже после СССР. Во всяком случае, социалистический у нас был, по всем правилам, лет 70, со всеми эпистемами. И вот возникает уже сразу такое вот интересное замечание, что, обратите внимание, да, представим, это мы пока посмотрели исторически, теперь посмотрим, на что у нас в такой ситуации опиралось социалистическое самосознание, которое по Марксу должно было опираться на буржуазный строй полностью и дальше его превосходить. Буржуазный, а тот, в свою очередь, не феодальный, а тот, в свою очередь, добровладельческий. Теперь представим русский народ, у которого эти три этажа вынуты. Просто их вообще не было. Были большевики. Большевики были? Были. Сказки про белого бычка были? Были. Все, а между ними ничего. Вот у нас и был такой удивительный, поэтому говорю, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. То есть это был социалистический строй, который на самом деле прямиком налагался на сознание народа, проживающего в условиях первобытно-общинного строя после неолитической революции, а на уровне сказок до неолитической революции. Вот это все в полной мере породило, если говорить синхронически, специфику социализма, что ставит в тупик всех. Потому что вопрос с самого начала стал, как может быть социализм построен, если нет буржуазного общества. В диахронической перспективе, конечно, никак, а в синхронической запросто. Приходят люди и строят социализм. Вот. Но социализм, естественно, должен быть интерпретирован, потому что здесь не буржуазный строй преодоленный, не феодальный строй, не рулогический, а просто первобытная община, аграрная крестьяне, Иван Купала, праздники. У каждого мужика, кстати, в деревенском доме до начала 19 века находились тайник такой, кто может спросить его предков, где были изображены солнце и луна. Если таких не было отдельных тайников, то использую луку, для которых есть солнце и луна. Но вот мужик был мужиком, если не было дома солнца и луны. Это как раз признак перехода. Он понял, это солнце и луна появляются как признаки перехода от первобытно-общинного строя до неолитической эволюции к после-неолитической эволюции. Так, можно убрать сейчас как-то... Хорошо. Теперь следующая схема. Следующая схема несколько уточняет. Данную схему применительно к русской истории и связывает это с различными типами культуры. Как эти формы выражаются в культуре, социальные модели. Итак, первобытно-общинный строй после неолитической революции, первобытно-общинный строй до неолитической революции. Им соответствует в культуре народа или в текстах, в устных текстах сказки. Причем здесь сказки дружбы, добрые сказки, а здесь сказки битвы. В них уже идет не все дело серьезно. Богатыри бьются с драконами, со змеем и убивают его. Раньше все кончилось там свадьбой богатыря и дочерей змеи, да, и наоборот. Как-нибудь, во всяком случае, или там медвежьи свадьбы, когда девиц, кстати, тоже до 18 века русских девушек, когда их осталось много, некоторых отправляли к медведям, оставляли в коробах, в лесу, писали это для медведя, и, соответственно, там потом иногда возвращались молодые, иногда там терялись девушки. Но, во всяком случае, медведи участвовали в этом процессе очень живо. Дальше. Дальше эпоха героизма. Вот это очень интересный момент. Героизм в русской культуре и в русском самосознании есть, безусловно. Это связано с былинами, или старинами они называются, старины, то же самое. Речь идет об эпосе. Это очень специфический вид творчества, былины или старины, которые на самом деле описывают, как писал очень точно Проб, крах первобытно-общинного строя, конец его, появление новой фигуры. Богатыря, который выходит из рода общинного союза и двигается куда-то к неопределенной цели. Вот этот вот героический эпос в русской культуре присутствует. А в многих обществах ему соответствует как раз феодализм на Западе. Вот в Германии точно. А в русской истории феодализм ему не соответствует. Такой социальный мы не фиксируем в нашей истории эпохи, построенной на принципе богатырства. Богатыри были, богатырский эпос есть. В нашем бессознательном мы несем этот былинный срез, который надстроен над первобытно-общинными обоями. А вот точно в социальной линии мы видим, например, в казачестве, потом подробнее поговорим, где еще, в русском духе есть героизм, а вот социальной модели у нас такой нет. Поэтому, тем не менее, если говорить о полноте наших пластов, нашего бессознания, нашей социальности, то этот пункт чрезвычайно важен. У нас есть эпос, воспевающий тип богатыря. Не у всех народов есть эпос, воспевающий тип богатыря. Он есть у осетин, у кабардинцев, у балкарцев нартовский эпос, так называемый. Аланхоа есть эпос у якутов, то есть есть сага о нибелунгах, но есть народы, у которых только сказки. А героические эпосы вот с этими парадоксальными фигурами богатырей, непослушными героями, с одной стороны народными, с другой стороны очень индивидуалистическими, часто бросающие вызов царю или князю, вот этого героического эпоса есть не у всех. У русских он, безусловно, присутствует. Дальше, следующий уровень, тоже то, что точно фиксируется, это создание государства. Вот государство у нас есть. Государство, она же империя, она же миссия. Это у нас, безусловно, присутствует в истории, как специфические. И тексты здесь своеобразные. Периоды государственного, особенно его становления, это летописи появления, летописи и религиозные тексты. Вот когда поднимается еще один следующий пласт, то мы видим уже государство, которое оформляется как история и как религия. Религиозные исторические хроники являются текстом вот этого слоя. Дальше происходит слой, находится модернизация государства. Модернизация государства. Одновременно вестернизация, то есть обращение на Запад, и секуляризация, то есть постепенный отход от религиозного начала. Этому соответствуют указы, тексты указы, наука, литература. По сути, это следующий уровень. Над ним у нас есть социализм. Как текст этому соответствует идеология, наука и литература, но уже советская, идеологическая. Появляется кино, диахронический стиль. И постсоциализм – это современное общество, которое назвать буржуазным нельзя, потому что нет буржуазии. Феодализм до конца нельзя, потому что феодальные отношения есть. Феодализм до конца не учрежден. Демократии тоже нельзя, потому что, с одной стороны, демократия, с другой стороны, какая-то это демократия. И, ну, никак не назовешь, на самом деле. Поэтому точнее назвать это общество постсоциализм. Какой основной текст? Да, можно включить. Какой основной текст этого постсоциалистического периода? Это гипертекст. Гипертекст, блок, СМС-сообщение. Итак, мы видим, что здесь принципиально важно, что мы можем расположить различные уровни русской истории по синхронической шкале, найти атрибуцию им соответствующих текстовых явлений, вот сказок до СМС-сообщений, и выстроить систему этих пластов, этих слоев, которые не просто описывают нам то, что было, но показывают нам то, что есть сейчас. Потому что на самом деле все эти элементы мы находим в нас самих, то есть в нашей культуре, в нашем обществе, на разных слоях этого общества. Иными словами, если мы воспримем вот эту картину, это самая принципиальная схема, потому что это слои, вот Горлыч, есть такой замечательный социолог Горлыч, он называл это «poly en profondeur», то есть слои в глубину. Это не просто сменяющие друг друга типы преобладающих сказаний, текстов или культурных периодов, а это на самом деле некий портрет, структуралистский портрет нас самих, нашего общества. Вот русское общество в своей синхронической модели имеет все эти уровни здесь и сейчас. Что-то в нас реагирует как добрая сказка, что-то реагирует как битва, что-то в нас влечет героизму, где-то на каком-то уровне мы осознаем мессианский сакральный характер нашей государственности. На некотором уровне мы двигаемся в сторону вестернизации и модернизации, и это тоже безусловный тренд. Хотя Петра нет, а мы продолжаем, начатое им самих себе. Что-то, может быть, осталось от социализма, по крайней мере, в старшем поколении, в сводной схеме мы это сейчас разберем. И постсоциализм – это то, как бы, формальное общество, в котором мы находимся. Но теперь смотрите, если мы, как социологи, будем исследовать только постсоциализм, то есть то, что есть сегодня, мы на самом деле это общество не понять, не описать, не объяснить совершенно будем не в состоянии. Мы наберем огромное количество факторов, которые будут представлять перед собой такой хаос эмпирических данных. Мы их не структурируем, потому что этот постсоциализм сам по себе настройка, над всеми этими пластами. Если мы скажем, чисто диахронически отнесемся к социологии, слава богу, что такой социологии почти нет. Вот есть Петр Штемпка, Мануэл Кастельс, которые пытаются построить социологию исключительно на динамике и диахронизме. Но на самом деле все основные социологи, не только Гурович и Рудерген, но просто все основные социологические школы, конечно же, склонны рассматривать эти слои. И вот тогда, если мы так изобразим структуру нашего современного российского общества и одновременно современного постсоциалистического человека, мы сможем понять содержание того, что такое постсоциализм. Мы можем рассмотреть, во-первых, мы будем это говорить уже не с позиции соответствия западному или не западному, восточному опыту, а мы будем рассматривать содержание нашего общества актуального и нашего человека, то есть самих себя, вот с этой позиции, с этой полной картины, потому что в нас, в нашем обществе до сих пор есть все, все эти уровни, а в нашей психологии, в нашем самосознании, в наших электоральных предпочтениях, в экономической практике, в карьере, в семейных отношениях, в выборе самих себя, мы руководствуемся не только одним элементом, не только же смс-сообщением. В основном, конечно, мы что-то лепим в блоге, ну, молодые люди. Пишут в блог, смс, там, придешь, не придешь, пивка, и на самом деле, как бы все. Но ясно, что есть что-то еще. Когда мы попытаемся отойти от смс-сообщений, как правило, нам попадается первое попавшееся что-то. Мы с интересом и скукой там прочитываем страниц 50, потом закроем, все понятно, последнюю страницу читаем. Хорошо. На самом деле, таким образом, эпистема, как таковой постсоциализм не предлагает. Но мы же явно что-то большее, нежели вот этот эфемерный, после перестроечный такой набор каких-то случайных людей, которые то ли уехали за границу учиться, то ли приехали из границы. Такой как бы вечный вокзал. На самом деле нет. Есть общество с очень размытой парадигмой, с очень размытой моделью, но эти пласты помогают нам понять то общество, в котором мы живем. Потому что это общество, которое сейчас акцентирует лишь постсоциализм, на самом деле состоит из всех этих элементов. И все эти элементы действуют. Ну, вот, например, популярность Путина явно отсюда. Вот он приходит. Вот мы говорим, Владимирович, мы там, вы молодец. Когда кто-то пытается спросить, почему молодец, мы говорим, нет. Явно, что это не рациональный элемент, это не модернизационный элемент. А вот приходит Медведев, он говорит, мы будем модернизировать. Ага, хорошо, там тоже мы слышали. Но явно мы воспринимаем это в каком-то в петровском ключе модернизации, как самоцель, самосознание. Что касается сказочного мировосприятия, то все остальное у нас просто сказочное. Все кроме Путина и Медведева, дальше начинается уже просто сказка. Вот. Теперь, значит, да. Теперь перейдем к следующей теме. Значит, теперь следующее. Да, вот тогда вот эта схема, пусть она нас сопровождает, где написаны слои, социальные слои нашего общества и соответствующие, мы помним, соответствующие им модели текста. Теперь обратимся к антропологической проблематике. Точно так же, как мы разобрали, вот сейчас рассмотрели синхронические общества, можно рассмотреть представление о человеке. Потому что человек, под ним мы поднимаем разные вещи. На самом деле, в структурном социологии можно рассмотреть представление о человеке следующим образом. Существует человек, который называется Гомо Максимус. Это большой человек. Он отличается следующими свойствами. Если угодно, это индианский архетип. Человек как архетип. Этот человек как архетип, он обладает следующими свойствами. Он огромен. Первое. Второе. Невидим. Третье. Вечен. Четвертое. Смертен. И пятое. Двойственен. Вот он и вечен, и смертен одновременно. Сейчас мы поймем, как он вечен. То есть он принципиально конечен, он может умереть, но при этом он живет вечно. Теперь это так называемое в традициях называется, как правило, гомо максимус, или большой человек. В индуизме это называется Пуруша, в исламском эзотеризме называется Инсануль Кабир, большой человек, в Каббале называется Адам Кадмон, Но, во всяком случае, это можно в индианстве называть архетипом человека, обладающего вот этим пятью свойствами. Он огромный, невидимый, конечный, вечный и двойственный. Это Гомо Максимус. Его вечность делает его фигурой структурной. То есть он, поскольку он вечен, поэтому он не зависит от времени. И его смертность или его конечность реализуется неким иным образом, нежели временная. Он умирает не во времени, потому что он не живет, а он есть, он присутствует. И есть другой уровень. Это человеческое. Как Ницше говорил, человеческое слишком человеческое. Меншлихе, альцу меншлихе. Человеческое – это второстепенные свойства этого человека. То есть некий там, восьмой покров, зевание, то, без чего этот человек запросто может обойтись. Вот представим себе это человеческое, это некая, вот скажем, его среда, то, что его окутывает. И в принципе, без человеческого большой человек может спокойно там, как бы, быть, и ничего его не будет особенно угнетать. А вот само человеческое без этого большого человека существовать не может. Оно полностью от него зависит. Теперь какие свойства человеческого? Или можно назвать это гомо гуманус? Да, это же называется гомо максимус, называется докано. Здесь вот человеческое, слишком человеческое, это гомо гуманус, который представляет собой всегда некий фрагмент, зевок этого человека, скажем так. Но поскольку зевок часто встречается, он понятен, люди зевают, смысла в этом большого нет, и если они не будут зевать, они не перестанут быть людьми. Вот точно так же человеческое, слишком человеческое, относится к этому большому человеку. Да, мы его узнаем, все это похоже, отдаленно на самом деле, но с другой стороны, в принципе, можно помыслить этого большого человека и без человеческого. То есть архетип возможен, он будет существовать без своего воплощения частичного. То есть без зеркала. Вот архетип это, скажем, максимус это объект. А человек человечный или человеческое, слишком человеческое, это гигантское количество зеркал, которые его отражают. Ну, разобьется зеркало, ну, одно другое. Вот какие свойства этого человеческого? Оно смертно, временно, короткое, то есть оно не вечно, безусловно. Оно средних размеров, таких как бы явно меньше намного по сравнению с большим человеком, они являются такими лилипутами, и одновременно они видимые. Такие видимые, как правило, под человеческим, слишком человеческим, мы понимаем вот то, что мы как вот, когда мы на себя смотрим, так вот это и есть. Мы как таковые, это человеческое. Все у нас узнаваемое, и ничего не принципиально, нет у нас ничего такого, без чего невозможно было бы обойтись принципиально. Если мы скромны, то мы довольствуемся тем, что отражаем вот этого большого человека. Но бывает еще, есть еще и третий тип человека, который называется гомо минимус. Это гомо минимус, минимальный человек, или индивидуум. Индивидуум – это такая часть человеческого начала, которая возомнила о себе не бог весть что. Оно возомнило о себе то, что является, по сути дела, полным воплощением и единственным выражением этого архетипа. Что индивидуум считает, что он неделим, и что он смертен, и с этой смертностью он связывает приблизительно ту же проблематику, которая есть у великого архетипа. Этим он отличается индивидуум от обычных людей. Индивидуум тот, кто свою человечность все более и более приносит в жертву свои наглые претензии на самобытность. На самом деле, в индивидуум это тоже деталь. Вот человеческое гомо гуманус – это деталь. Деталь какого-то аппарата. Как правило, дублирующаяся или вообще ненужная запасная деталь важного аппарата. А Иридиум – это плохая деталь, она уже точно не нужна, и потом она еще испорчена, она заусенится, ее все равно никуда вкрутить нельзя. И вот такая бесцельность и бесполезность этого индивидуума, индивидуальности, как раз заставляет ее покрывать свою недостаточность, свою ускользающую человечность гигантской претензией на то, что этот гомо-минимус и есть гомо-максимус. И тем самым решать проблемы, которые... Нормальный человек, который, прозевав там, протащится как-то лет годы своей жизни, он не решает и скромности. Не решая эти проблемы, обычный человек или человеческое слишком человеческое, оно на самом деле позволяет, мешает не ставить проблем для гомо-максимуса. Может быть, оно ему не помогает, как вот интересно, есть притча такая о ленивом монахе. Однажды ленивый монах, который ничего не делал, собрался умирать. И вдруг приходят братья к нему, смотрят, он веселый-веселый такой просто. Он говорит, как же так, ты сейчас умрешь, пойдешь, естественно, в ад. Ты же ничего не делал вообще, вот это смотри. Мы тебе говорили, там, огород скапывай, там, послушайся наставник, людям помогай, а ты ничего вообще. А тот хохочет, слушай, расскажи, почему ты хохочешь, что ты так рад? А говорит, выходил ангел недавно и сказал, вот дурак ты дурак, какой же ты ленивый монах. Он говорит, ну что же там, ваше святейшество, так вот, такой вот, 70 лет там ленился, ну ничего ж теперь уже, смерть на час пришел. Он говорит, знаешь, есть тут одна хорошая новость, дело в том, что поскольку ты вообще ничего не делал совершенно, то ты никому не сделал зла. Вообще никому. И поэтому мы долго там совещались, вот куда тебя зачислили, ты попадаешь в рай на самые там первые места, потому что люди, которые делали добро, они где-то делали зло. Ты не делал вообще ничего, и ты поэтому, в общем, молодец. И тогда вот удивилось братья, это в церкви, таким нашим преданием православным. Таким образом, можно сказать так, что вот хорошее человеческое, слишком человеческое, оно настолько непретенциозно, оно настолько передает проблематику архетипу, что на самом деле с этой непретенциозностью может даже как-то очень неплохо пролезть в свою бессмысленную жизнь. Она может даже казаться осененной высшим смыслом, именно за счет скромности человеческого. Он говорит, ну да, человек, ну зевнул, ну там поел, ну ничего не сделал, ну хорошо, может. Поэтому на самом деле вот это очень важно, нельзя пренебрегать. Лучше пренебрегал человеческим слишком человеческим, а нельзя пренебрегать. Это важнейший компонент всего. Вот кто действительно мерзавец, это маленький человек, гомо-минимус. Он ничем не отличается от того, который тихо зевает и там как-то похаживает, там, почесывается. Но он считает, что это действительно имеет какое-то значение, вот этот индивидуум. Он столь же бессмысленный, как и все остальное человечество, но только с огромной претензией. У него есть такой апломб. Он говорит, это я пью пиво, это я шлю смс-ку, это я такой вот молодец. Это на самом деле это не просто само падало, как там, в рассказе Мамлеева. А это на самом деле я там столкнул или сбросил. Вот тот, кто начинает так навязчиво и очень пронзительно, с особым способом говорить о себе «я», вместо того, что ну так вот там, уже на чем-то получилось, не ехал, не туда. Вот этот разговор про «я», такой вот свист «я», это такой некий признак близости маленького человека.